Глава 20. Дважды в неделю, по вторникам и четвергам, в том числе и в летнее время, Келли Келлер совершала изнурительные поездки в подержанной «Мазде» из своего бостонского кондоминиума, расположенного сразу за Бикон-Хилл, в Роксбери, где в душном помещении Центра социальной службы она учила, или, скорее, добросовестно пыталась учить взрослых неграмотных негров читать тексты из учебника. Занятия начинались в 7 часов вечера и продолжались приблизительно до 8:30. Когда ей задавали вопрос, как идут дела у ее учеников, Келли отвечала: «Помаленьку». Келли всего лишь несколько месяцев числилась добровольным помощником Американского национального фонда по ликвидации неграмотности. Она относилась с большим энтузиазмом к своей работе и вкладывала в нее душу. Не без некоторого самодовольства и снисходительности представительницы белой расы в сочетании с острым животным страхом перед угрозой нападения, насилия не в самом центре, а на прилегающих к нему улицах безлюдного Роксбери и на замусоренной автостраде, где белую кожу можно смело причислять к факторам риска. Отношение ее к этому виду деятельности было настолько двойственным, что она до сих пор ничего не рассказала родителям и редко говорила на эту тему с друзьями. Не сказала она о ней и сенатору, с которым несколько раз в тот день беседовала на вилле у Баффи. Почему? Она и сама толком не понимала. Возможно, не хотела казаться эдакой ярой общественницей из американских добровольцев. Такой тип женщин-сенатор, как любой преуспевающий политик, конечно же, хорошо знал и наверняка относился к ним со снисходительным презрением. Нет, она хотела, чтобы он видел в ней совсем другую женщину. Кто такой американский доброволец? Особенно женщина-доброволец. Женщина, понимающая, что на этом не сделаешь себе рекламу. А тем временем черная вода заползла в укромное местечко, где уютно расположилась ее матка. Еще Баффи была так мила, что предоставила ей комнату маленькой сестренке, одной из 5 спален виллы на Дерри-Роуд, расположенную на юго-восточной стороне. Келли Келлер всякий раз, приезжая сюда, занимала ее. Там стояла утопающая в белой кисее и отделанная желтой медью целомудренно-девственная кровать, островерхая мебель. Повсюду лежали плетеные коврики, а в цветочном узоре обоев преобладал земляничный тон, как и в любимой комнате бабушки Росс в большом старом гринвичском доме. Дрожащими руками Келли ополоснула лицо, тщательно промыв покрасневшие от солнца глаза, и быстрыми нервными движениями расчесала волосы, улыбаясь своему отражению в зеркале, висевшим в ванной, и думая: «Нет-нет, это невозможно, этого не может быть». Но это случилось. Келли Келлер избрали. Сначала сенатор общался со всеми, никому не отдавая предпочтения. Высокий, широкоплечий, темпераментный и радостно возбужденный от того, что находится здесь, на прекрасном Грейлинг-Айленде, который был ему по существу незнаком, ведь он редко бывал в Мэне. Лето они проводили обычно на Кейп-Коде, в родовом гнездышке, стараясь не видеть, как изменился полуостров за последние годы, сколько там всего понастроили и сколько понаехало народу. Иногда не хочется чего-то замечать в своей жизни, пусть это касается даже лично тебя. Держался сенатор приветливо и открыто. Счастливое стечение обстоятельств, симпатичные молодые люди. У него был вид человека, настроенного от души повеселиться. Он и Рэй Энник, двое зрелых мужчин, решивших развлечься. Кстати, поприветствовав хозяйку дома, сенатор первым делом затащил Рэя Энника в угол, чтобы что-то обсудить наедине, потом спросил у Баффи разрешение привести себя в порядок и позаимствовал у Рэя бритвенный прибор. По его словам, последний раз он брился сегодня в 6 утра в Вашингтоне. Он сменил свою белую хлопчатобумажную рубашку с длинным рукавом, которая выглядела бы здесь неуместно официально, на темно-синюю тенниску. Короткие рукава плотно обтягивали мощные бицепсы. В треугольном вырезе на груди курчавились седоватые волосы. На нем были светлые полосатые брюки. Отменно свежая летняя одежда. И еще бежевые спортивные туфли на пробковой подошве фирма «Эль-Эль-Бин». Напитки подавались на овиваемой ветром террасе, все говорили одновременно, и среди гула голосов спокойный, дружелюбный, ровный голос сенатора. Его осанка, строгий строй мыслей, интонация, как бы говорили: «Вы изучаете меня, я понимаю, но не судите строго». Речь шла о грубом нарушении последних решений Верховного суда, об идеологически санкционированном эгоизме и жестокости богатого общества, о том, как систематически сводятся на нет завоевания движения за гражданские права, об отставке судьи Тергуда Маршалла, о конце целой эпохи. Сенатор вздохнул, поморщился, собрался что-то добавить, но передумал. У Баффи всегда был наготове какой-нибудь сюрприз. Вот и сейчас с приездом новых гостей возникла перспектива импровизированного теннисного турнира. Пожимая тонкую руку Келли Келлер, он сильно стиснул ее. «Келли? Я правильно говорю? Келли? Келли?» Она рассмеялась. Было приятно услышать из уст сенатора Соединенных Штатов свое детское прозвище. «Он совсем не такой, каким я его себе представляла. Он оказался по-настоящему теплым, приятным человеком и держался вовсе не снисходительно». Стараясь запомнить как можно точнее сказанные им фразы, чтобы они отложились в ее памяти, ведь она будет повторять их друзьям, может, самому мистеру Спейдеру, дружившему с сенатором много лет назад, но теперь отдалившемуся от него. Как он любезен, как неподдельно доброжелателен, как живо интересуется всеми нами и нашей реакцией на его предложение в Сенате по медицинской помощи, социальному реформированию. Да, еще он мечтатель, думаю, что можно без натяжки так его называть. Как опасно проигрывать свое будущее в словах, нисколько не сомневаясь, что доживешь до того времени, когда сумеешь их произнести, нисколько не сомневаясь, что расскажешь свою историю. И про несчастный случай тоже. Когда-нибудь она переложит этот кошмар в слова, весь ужас заточения в затопленной машине, пребывание на грани смерти, спасение. Это было жутко, чудовищно. Я не могла пошевелиться, а вода сочилась и сочилась. Он тем временем искал подмогу. К счастью, в машине можно было дышать. Окна были плотно закрыты. Работал кондиционер. Да, я знаю, это чудо, если верить в чудеса.